«В общем, это неважно», — небрежно возразил Монте-Кристо. «Раз уж есть этот дом, пусть он и остается». «И ваше сиятельство совершенно правы», — подхватил нотариус, боявшийся лишиться вознаграждения. «Это прелестная усадьба, проточная вода, густые рощи, уютный дом, хоть и давно заброшенный, не говоря уж об обстановке. Она хоть и не новая, но представляет довольно большую ценность, особенно в наше время, когда старинные вещи в моде. Прошу меня извинить, но мне кажется, что ваше сиятельство тоже разделяет современный вкус». «Продолжайте». «Не стесняйтесь», — сказал Монте-Кристо. «Так это приличный дом?» «Граф, он не только приличен, он прям-таки великолепен». «Что ж, не следует упускать такой случай», — сказал Монте-Кристо. «Давайте сюда купчую, господин нотариус». И он быстро подписал бумагу, бросив только взгляд на тот пункт, где были указаны местонахождение дома и имена владельцев. «Бертуччо», — сказал он, — «принесите господину нотариусу 50 000 франков». Управляющий нетвердым шагом вышел и возвратился с пачкой банковых билетов. Нотариус пересчитал их с тщательностью человека, знающего, что в эту сумму включен его гонорар. «Теперь, — спросил граф, — мы покончили со всеми формальностями?» «Со всеми, господин граф. Ключи у вас. Они у привратника, который стережет дом. Но вот приказ, по которому он введет вас во владение». «Очень хорошо». И Монте-Кристо кивнул нотариусу головою, что означало: «Вы мне больше не нужны, можете идти». «Но мне кажется, — решился сказать честный нотариус, — господин граф ошибся. Мне со всеми издержками следует только 50 000. «А ваше вознаграждение?» «Входит в эту сумму, господин граф». «Но вы приехали сюда из отеля?» «Да, конечно». «Так надо же заплатить вам за беспокойство», — сказал граф. И движением руки он отпустил его. Нотариус вышел, пятясь задом и кланяясь до земли. В первый раз, с тех пор, как он был внесен в списки нотариусов, встречал он такого клиента. «Проводите господина нотариуса», — сказал граф управляющему. Бертуччо вышел.